Арифен судорожно мял пальцами ткань своего плаща. Однако, придя в себя, он попытался улыбнуться. К сожалению, из-за плохо организованной охраны его ученикам удалось во время землетрясения выкрасть тело из гробницы и распространить самые невероятные слухи. Теперь им не составляет труда заставить последователей учения поверить во все эти сказки. Я бы мог тебя понять, если бы ты был иудеем, который с раннего детства привык к словам Писания и постоянно пребывает в ожидании Мессии. Но ведь ты же римлянин, ты философ, мертвые не воскресают, такого никогда не было и не будет. Тогда почему же такой осторожный человек, как ты, горячится, осведомился я. Отлично понимаю, что ты чувствуешь себя привязанным к сундукам, деньгам, делам, и что тебе хотелось бы сохранить все так, как есть сейчас. Я же, наоборот, могу свободно идти, куда захочу, и забивать себе голову мыслями, о которых тебе даже страшно подумать. Я собираюсь отправиться в Терме Тибериады и от всего сердца надеюсь услышать, а, быть может, и увидеть вещи, которые еще никогда не происходили. Я почувствовал, как во мне просыпается ненависть к его миру, к его собственной персоне, с маленькой бородой, напудренным лицом, на маникюренными руками и волосами, завитыми на греческий манер. Перед моими глазами промелькнули образы Лазаря, Марии Магдалины, Марии из Бейрота. Своими надеждами они вызывали у меня чувство восхищения, нежности, в отличие от этого человека, который стал рабом своих денег, своих прибылей. Сам, лишенный всякой надежды, он ненавидел надежду в других. Похоже, муж извинился и заговорил, размахивая руками. «Прости, тебе, конечно, лучше знать, что следует делать. Понимаю, твою душу поэта привлекает то, от чего я вынужден отказываться, будучи всего-навсего деловым человеком. Совершенно уверен, что ты не станешь жертвой этих мошенников и не поверишь в истории, которые будут тебе рассказывать. Ты знаешь, что одному пускаться в этот путь опасно. Могу тебе предложить опытного проводника с верблюдами, вьючными животными и шатром, который оборудован всем необходимым, чтобы тебе не пришлось останавливаться на постоялых дворах, где грязь, паразиты, дурные компании — привычное явление. Было бы желательно нанять эскорт из сирийских легионеров, и тогда ты мог быть спокоен как ночью, так и днем. Естественно, стоимость несколько возрастет, но ты можешь себе это позволить. Я тоже подумывал о подобном способе передвижения, и именно поэтому обратился к нему. Его поспешность ничуть меня не удивила, потому что он, безусловно, надеялся получить свои комиссионные от организации подобного переезда. Однако я предвидел, что его человек станет шпионить за каждым моим шагом. Именно это с самого начала удерживало меня от подобного решения, хотя я еще ни на чем конкретном не остановился. По правде говоря, я собирался отправиться в путь пешком. С тех пор, как я нахожусь в Иерусалиме, я ни разу не бывал в гимназиуме и надеялся, что это путешествие укрепит меня физически. Однако совершенно очевидно, что я должен позаботиться об удобствах своей спутницы. «Совершенно верно», — воодушевился банкир. «Даже самые незначительные трудности делают молодую женщину раздражительной, капризной. Кроме того, думаю, что ее белая кожа, искусанная насекомыми, не будет вызывать у тебя прежнего восхищения. Позволь мне преподнести ей что-нибудь в подарок». Он вышел из комнаты, но вскоре вернулся, держа в руках зеркало, выполненное в греческом стиле, хорошо отполированное, с изображением нимфы, пытающейся вырваться из объятий сатира. Однако мне не хотелось принимать этот подарок и тем самым быть чем-то обязанным банкиру. «Не бойся, оно не волшебное», — сказал он, насильно вкладывая его мне в руку. А твоя подруга всегда будет помнить о тебе, смотря с него. Мне говорили, что будто бы существуют зеркала, способные убить каждого, кто в них посмотрит. Однако рассудок не позволяет мне верить в подобное. И все же желаю тебе никогда не видеть такого зеркала, как и всего того, что человеку не положено видеть».